Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 28 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В 2019 году строительные работы в Талише будут завершены. Омбудсмен НКР о своих планах. Репортаж закрытия проекта «Гражданская журналистика». Информация о селе Мецтагер Гадрутского района. Итак, подробности новостного блока. В 2019 году строительные работы всех инфраструктур в Талыше будут завершены. Об этом заявил министр градостроительства НКР Карен Шахраманян. По его словам, завершаются ремонтные работы жилых домов. Также началось строительство еще 8 новых жилых домов. Таким образом, в Талыше будут школа, детский сад, общинный центр, зал торжеств и помещения общественного назначения, отметил Карен Шахраманян. Какие особенности имеет сфера защиты прав человека в Арцахе? Отвечая на этот вопрос СМИ, омбудсмен НКР Артак Бегларян сказал: «Права человека с декларативной точки зрения носят всеобщий характер и касаются всех, независимо от каких-либо признаков. То же самое касается жителей Арцаха, однако мир еще не достиг полной реализации этого принципа универсализма, и население Арцаха на своей коже чувствует фактическую дифференциацию прав человека. Особенности зависят от трех основных факторов: обстоятельства непризнанности НКР, конфликт с Азербайджаном, система ценностей и менталитет общества Арцаха. Из-за непризнания Арцах почти полностью лишен возможности быть причастным к передовому международному опыту. Из-за конфликта возникает ряд необычных проблем и приоритетов в области прав человека, особенно когда Азербайджан ведет довольно агрессивную антиармянскую политику. Я, сказал Артак Бегларян, продолжу начатые при прежних омбудсменах программы, а новые программы мы планируем по всем возможным направлениям. В частности, в ближайшее время планирую провести исследование касательно состояния защиты конкретных прав и выступить с предложениями. Конечно, имеются программы также в международных направлениях и в области конфликтов по выявлению нарушений прав человека в Арцахе и принятию конкретных мер по их устранению и предотвращению. Другим направлением является постоянное улучшение возможностей команды омбудсмена. Достигнута договоренность с омбудсменом Армении Арманом Татуяном о том, чтобы сотрудники Офиса защитника прав человека Арцаха периодически проходили у них переквалификацию. Планирую также завершить работы по разработке нового официального сайта и внедрению системы электронного документооборота «Малбери», сказал омбудсмен НКР. Сегодня в Степанакерте были подведены итоги второго этапа проекта «Гражданская журналистика для неработающих женщин». Координатор проекта Гигам Багдасарян отметил, что хотя проект предназначен для неработающих женщин, были охвачены все желающие, 20 человек. Продолжение проекта будет решено в ближайшие дни в Брюсселе. Своё мнение о проекте сказал другой координатор Альберт Восканян. Все вы пришли добровольно, чтобы чему-то научиться. Мы дали вам все, что смогли. Мне приходилось и организовывать, и проводить тренинг по журналистской этике. Я надеюсь, что те знания, которые вы получили, они вам пригодятся. Гигам Багдасарян выразил признательность всем тренерам и вручил сертификаты участницам проекта. Село Мецтагер Гадрутского района благоустраивается, в селе построен новый зал торжеств, есть своя чайная, детская площадка, гостиница и кузница. Село обеспечено газом и водоснабжением. В 2012 году на средства местных и зарубежных спонсоров в селе был воздвигнут мемориальный комплекс «Крест», увековечивающий память погибших в Арцахской войне воинов-освободителей. На средства проживающего в Москве Павла Калашана на присельской территории были разбиты виноградники и вымощена часть 6 улиц села, а Сергей Шахназарян из Ставрополя помог восстановить сельскую церковь. Село Мецтагыр процветало и в советские годы. Оно входило в число лучших хозяйств Гадрутского района. По мнению агронома Ерванда Абрамяна, сегодня село Мецтагыр восстанавливается, хотя есть и упущения. До сих пор не восстановлена разрушенная до основания база в Кахцрагоге. Не действуют артезианские колодцы, построенная на реке Ишханагет водоотливная станция, не работает электрическая мельница. Необходимо возродить былую славу села, увеличить объемы производимой сельскохозяйственной продукции. А достичь этого, по словам агронома, можно только соблюдая агроправила при возделывании земли и выполняя требования, предъявляемые к животноводству. Причем важно, чтобы эти две отрасли не мешали, а восполняли друг друга. Серьезное внимание следует уделять сохранению экологии, так как в последние годы из-за равнодушия населения и неправильного отношения к природе происходят изменения окружающей среды и климата, что непосредственно отражается и на сельском хозяйстве. Еще не поздно, считает агроном, и еще можно восстановить хозяйство, виноградники, плодовые и тутовые сады. Необходимо повысить дисциплину в общине и в сельскохозяйственном производстве и, используя передовой опыт, достичь прогресса, заявил Ерванд Абрамян. Ростовская армянская общинная организация отметила свое 30-летие. Армяне – вторая по численности этническая группа, проживающая в Ростове-на-Дону. Армяне проживают здесь с 1779 года после переселения из Крыма. Это четвертая по величине армянская диаспора России среди субъектов федерации. Численность свыше 100 тысяч человек. В ноябре 1988 года было зарегистрировано армянское культурно-просветительское общество «Нор Нахичевань», позже переименованная в Ростовскую региональную общественную организацию «Нахичеванская на Дону армянская община», которой сегодня руководит Арутюн Сурмалян. При организации весьма активно функционирует ее молодежное крыло «Донской союз армянской молодежи». Руководитель последней Георг Григорян сообщил республиканской газете о татарцах, что родился в Степанакерте. Спектр задач и круг интересов молодежной организации очень широк. Помощь соотечественникам в трудоустройстве, организация культурных, спортивных мероприятий, ну и, конечно же, содействие в изучении армянского языка, обычаев, танцев, всего, что поможет молодежи сохранить свои национальные традиции и обычаи, сказал Георг Григорян. Третий год подряд проводим благотворительные концерты «Арцах – это я», в которых принимают участие как местные самодеятельные творческие коллективы, так и приглашенные из Армении. Все средства от концертов перечисляются в фонд помощи воинам, получившим ранения в ходе апрельской войны 2016 года, заключил руководитель Донского союза армянской молодежи Георг Григорян. Американская певица Шер разволновалась во время предпоказа бродвейского мюзикла о ее жизни. Об этом сообщает агентство Лента.ру. Один из источников сказал, что исполнительница сбежала из зала еще до антракта. Она была удивлена некоторыми изменениями, которые создатели добавили в спектакль без ее одобрения. По словам близких к артистке источников, она была расстроена еще до начала спектакля из-за калифорнийских пожаров, которые охватили ее город и грозили уничтожить особняк певицы. Другой источник подчеркнул, что Шер не ушла с показа насовсем. Ей захотелось побыть одной, поэтому она покинула свое место, но позже продолжила просмотр постановки с балкона. Мюзикл, получивший название «Шоу Шер», рассказывает о 60-летиях карьеры певицы и ее любовных похождениях. Премьера состоится 3 декабря. Объявление. 30 ноября в Шушенском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки, посвященной 95-летию народного художника Армении Анатолия Папяна. Начало церемонии в 17:00. Вход свободный. И о погоде. В четверг, 29 ноября, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 5-10 ночью, днем 12-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.